Рихард Рудзитис. Сознание красоты спасет. Автором предлагаемой читателю книги является известный латышский поэт, писатель и общественный деятель Рихард Яковлевич Рудзитис, 1898-1960, активный и последовательный ученик Николая Константиновича Рериха, истинный пропагандист учения живой этики. С 1936 года по 1940 год Рудзитис руководил Латвийским рериховским обществом и состоял в активной переписке с Еленой Ивановной Рерих. В своем письме к Рихарду Рудзитису от 10 октября 1936 года писала: «Родной наш Рихард Яковлевич, вчера была нам радость, пришла ваша чудесная книга «Сознание красоты спасет». В тот же вечер мы прочли этот огненный гимн красоте, с восторгом вчитывались в эти одухотворенные строки, столько в них сердечного огня, столько света, бодрости и радости. Книга эта должна найти место на столе правителей, в школах и в каждом обиходе, ведь она говорит о самом насущном, о том, чем жив человек. Хотелось бы, чтобы она проникла и туда, где начинают мечтать о внесении красоты в жизнь. Огненные формулы входят в жизнь и будет сознание. Осознание красоты спасет, истинно спасет». Николаю Константиновичу Рериху, чье огненное сердце и величественный зов к несению чаши красоты дали незабвенное вдохновение и благословение и моим творческим мечтам о созидании красоты будущего. Каждый день бросить жемчужину в ожерелье Матери Мира. Итак, думайте, как украсить очаг мира. Листы Сада Мории, 173. Мощь красоты. Если прислушаться ко многим светлым, осеянным духовностью призывам, раздающимся в последнее время среди людской вражды, смятения и исканий, то среди них каким-то новым благозвучием возносится один голос, призывающий к красоте. Красота спасет мир. Это мы читаем у Достоевского, то же самое утверждает и Владимир Соловьев. Эстетически прекрасное должно вести к реальному улучшению действительности. Совершенное искусство в своей окончательной задаче должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, а и в самом деле должно одухотворить, преосуществить нашу действительную жизнь. Тоже подтверждает и другой русский философ Бердяев. Красота – сила, и она спасет мир. В красоте жить – это заповедь новой творческой эпохи. Смысл творчества. Положение Достоевского разделяет и религиозный мыслитель Григорий Петров. Да, именно красота и только красота спасет, возродит и устроит человеческий мир. Но красота не в обычном, бедном, тесном и убого ограниченном смысле. Красота должна быть всеохватывающую, всепроницающую и всеустрояющую. «Искусство и жизнь», Балтийский альманах, 1924-11. Это говорит и Эллен Кей. «Религия красоты однажды объемлет мир». «Die Wenigen und die Vielen», 1905-254. И поэт синтетического духа Рабиндранат Тагор: «Цивилизация ждет великого завершения выражения своей души в красоте». Talks in China, 91. Этому с глубоким убеждением верит и художник-духотворец, и водитель культуры Николай Константинович Рерих. Лишь в красоте заключена победа. Знак красоты откроет все священные врата. Искусство объединит человечество. Искусство есть знамя грядущего синтеза. Свет искусства озарит бесчисленные сердца